что не показали в кино. Начнем с описания внешности настоящего Генриха Мюллера. Во время Второй мировой войны с ним встречался хорватский журналист Эдуард Калич. Вот как описал он своего собеседника. «Передо мной правая рука Гиммлера Генрих Мюллер, начальник гестапо, профессиональный полицейский. Это довольно красивый 40-летний мужчина с правильными чертами лица классического типа, с правильным носом, тонкогубой, с прямым взглядом небольших глаз. Впечатляет довольно массивная шея борца или боксера. Ладони рук довольно тонкие и ухоженные. На руке часы с браслетом. Трудно представить этого грустного человека жестоким. Но когда знаешь, что под его началом работает 40 тысяч информаторов, платных или добровольных убийц, от этой мысли бросает в дрожь». А вот как описывал его Вильгельм Хеттель, сотрудник 6-го управления РСХ. «Человек с внушительной головой, резкими чертами лица, прорезанной узкой полоской рта, почти без губ». А вот цитата из воспоминаний руководившего немецкой экспериментальной программой по созданию ракет дальнего радиуса действия генерала Вальтера Дорнбергера. «Человек небольшого роста, коренастый, с парой пронизывающих серо-голубых глаз, испытующе устремленных на собеседника. Первое впечатление, что холодное любопытство прикрывает крайнюю скрытность». Добавим к этому, что за исключением парадных выходов он всегда был одет как для верховой езды. В серый френч и черные бриджи, носил высокие башмаки. Хотя для большинства лично знавших его людей, он избегал участия в публичных мероприятиях, он был среднестатистическим немцем. Это проявлялось во всем. Начиная от распространенных имени и фамилии и заканчивая точно такой же внешностью. Незначительное лицо начальника провинциального почтового отделения или бухгалтера небольшой фирмы, средний рост, 170 сантиметров, короткая стрижка, бокс с чубчиком, фигура тренера детской футбольной секции или директора лыжного клуба для пенсионеров. Генрих Мюллер действительно играл в футбол, любил лыжи и обожал альпинизм, где от него требовалась огромная концентрация. И только глаза запоминающиеся, маленькие, глубоко посаженные, со сверлышками из вечного льда в каждом и всегда нацеленные в глаза собеседника, докладчика или допрашиваемого. И редко проявляющий себя в коротких, быстрых фразах никакой голос. «Господин Зеро», «Человек без тени», «Почти человек-невидимка», «Человек-толпа». Олицетворенное социальное здоровье. «Мужчина с плаката в поликлинике», «Оздоровительная гимнастика на рабочем месте». Генрих Мюллер без выходных и праздников, с раннего утра и до поздней ночи, работал в своем кабинете в штаб-квартире гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе за своим несменяемым письменным столом. Чтобы расслабиться во время работы, он недолго играл на фортепиано, довольно прилично, или рисовал, тоже не худо. Перед уходом домой позволял себе партию в шахматы с кем-либо из дежуривших или задержавшихся сотрудников. Оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман об этом вспоминал. У Мюллера была определенная тактика. Ему доставляло дьявольское удовольствие поддаться мне в начале партии так, что я чувствовал себя победителем и начинал играть неосмотрительно и врдруг неожиданно поставить мне мат. Его талант к шахматам отмечал не только Адольф Эйхман, но и все те, кто когда-либо садился с ним за доску. Не менее успешным был он и в аппаратных интригах. За последние 5 лет руководства гестапо он отсутствовал на своем рабочем месте только 2 раза. Один раз брал отгул по семейным обстоятельствам, в другом случае слег из-за сильной простуды. У Генриха Мюллера был больной желудок, поэтому он мог есть только черствый хлеб и чаще, чем ему хотелось бы, питаться жиденькой овсяной кашкой. Вернер Бест, бывший некоторое время заместителем Рейнгарда Гейдриха в гестапо, спустя много лет так отзывался о Генрихе Мюллере. Он являлся примером аполитичной бюрократии, в течение всей жизни не выходил за рамки баварского криминального комиссариата, который с большим старанием выполнял порученные ему задания. Из-за существующего у него комплекса неполноценности простого служащего он враждебно относился к более образованным сотрудникам. До конца своей карьеры Мюллер оставался послушным подчиненным своих начальников, Я никогда не слышал, чтобы он в чем-то возразил мнению начальства. Также, по мнению Вернера Беста, Генрих Мюллер действовал до 1933 года, когда преследовал левых радикалов, и после прихода Адольфа Гитлера к власти действовал не из политических и мировоззренческих убеждений, а для выполнения возложенных на него руководством обязанностей. В связи с этим у него не было необходимости менять свои взгляды. Он также не пытался продвинуться или втереться в доверие путем демонстрации национал-социалистических взглядов. По мнению историка Виталия Чернявского, Генрих Мюллер успешно работал на существующий режим, поскольку его впечатляла строгая государственная дисциплина и система национал-социалистов и СС, основанная на приказах и послушании. Третий рейх предоставил ему возможность сделать карьеру и удовлетворить свое честолюбие. В качестве доказательства правоты своей точки зрения Виталий Чернявский процитировал слова, сказанные Вернером Бестом на Нюрнбергском процессе. «Для немецкого служащего является само собой разумеющимся продолжать служить государству даже при смене правительства». Генрих Мюллер никогда не разделял национал-социалистической идеологии. Его тошнило от самого слова «социализм» в любой интерпретации. Фактически он был сторонником авторитарного государства. А Адольф Гитлер и его партии устраивали тем, что они возродили Великую Германию. Вот только в фильме Генрих Мюллер мало похож на профессионального честолюбивого аппаратчика. Также зрители «17 мгновений весны» не узнали, что он был невероятным чистюлей и аккуратистом, и, что более интересно, абсолютно неподкупным. Также он иногда ездил не на служебной автомашине, а городской электричкой до станции «Ангальский вокзал». Все сослуживцы отмечали скромность шефа в быту и непритязательность. Он почти не пил спиртного, зато был заядлым курильщиком крепких бразильских сигар. Семейная жизнь Генриха Мюллера складывалась не очень удачно. С будущей супругой Софией Дишнер он познакомился на остановке трамвая в 1917 году в Мюнхене, а женился на ней в 1924 году. В браке у них родились сын Райнхард, 27 год, и дочь Элизабет, 36 год. Отношения между супругами складывались сложно. Она была дочерью сторонника Баварской народной партии, который издавал один из печатных органов этой организации, и католичкой. Понятно, что в среде нацистов такое родство не приветствовалось. Ситуация усугублялась еще и тем, что он из католической церкви вышел. Супруги расстались в 1938 году, хотя и после этого он регулярно встречался со своими детьми. С 1933 по август 1939 года он был в интимных отношениях с секретаршей Барбарой Ха, 1900-1972 годы. С этой женщиной он познакомился, работая в полиции Мюнхена. Затем у него появилась другая любовница, Анна Ша, родилась в 1913 году. Знала ли она о существовании предыдущей подруги Генриха Мюллера, неизвестно. Их близкие отношения продлились до конца войны. Они строили планы на будущее, но когда стало ясно, что война проиграна, поняли, что этим планам сбыться не суждено. Спустя много лет Анна Ша описала своего спутника жизни как очень скромного человека и любителя природы. Мюллер был чрезвычайно добросовестным, трудолюбивым и невластолюбивым человеком. У меня не возникло ощущения, что Мюллер был ярко выраженным национал-социалистом. Я только знал, что он был абсолютным противником коммунистов. А еще он отличался скромностью в быту. Например, в рейхсканцелярии Генрих Мюллер предпочитал ходить в штатском костюме и не носить своих орденов. Вспомним фильм «17 мгновений весны», где он щеголяет в мундире. Его подчиненных тоже сложно было увидеть в мундирах СС с красной нарукавной повязкой и начищенных до зеркального блеска черных сапогах, как это демонстрируется в большинстве кинофильмов. Обычно эти люди носили гражданские костюмы. Только на оккупированной территории они облачались в мундиры СД, причем не черные, а серые. Мера эта была вынужденная, надо же было как-то отличать их от местного населения. В тяжелые для Германии военные годы Генрих Мюллер не прикрепился ни к одному распределителю и отказался от спецпайка, пользовался обычными продовольственными карточками, как все жители Берлина. Более того, за ним числился характерный социальный пунктик – озлобленность против людей бизнеса, ловких коммерсантов, которых он называл американскими типами. Одного из них, Эдуарда Винтера, менеджера автомобильного концерна «Opel» и протеже Германа Геринга, он замучил допросами, слежкой, проверками его материального состояния и сделок, и все только потому, что тот быстро богател и приобретал вследствие этого влияние в берлинских властных структурах. И наоборот, когда арестовывались так называемые «простые люди», Генрих Мюллер требовал тщательной проверки компромата на них, и известны случаи освобождения из заключения тех, кто стал жертвой клеветнических доносов, как правило, по обвинению в антинацистских настроениях, но с чисто корыстной или карьеристской подоплекой. Однажды Генриху Мюллеру удалось спасти от пыток и опасного наказания рядового солдата, его хотели поместить на 4 недели в темный карцер, навлекшего на себя гнев самого Рейнгарда Гейдриха, всевластного шефа РСХ, следовательно, прямого начальника шефа гестапо. Многие, кто близко общался с Генрихом Мюллером после войны, либо были допрошены сотрудниками спецслужб стран о контактах с ним, либо написали воспоминания о нем. Лейтмотив большей части этих характеристик коротко подытожил агент английской разведки Бест, которого в центральной тюрьме гестапо Мюллер не раз допрашивал лично. Бест заявил: «По моему мнению, Мюллер был порядочным человеком». В фильме «17 мгновений весны» не была рассказана его биография. А зря. До 1933 года Генрих Мюллер боролся с нацистами и с коммунистами. Для аполитичного служаки Генриха Мюллера те и другие были возмутителями спокойствия и обычными преступниками, которые мешали жизни добропорядочных граждан. Старые баварские нацисты не простили ему этого. Единственное, что они могли сделать, так это препятствовать его приему в НСДАП. И до июня 1939 года в РСХ наблюдалась странная ситуация. Руководитель одного из управлений был беспартийным. Это примерно то же самое, как если бы один из заместителей руководителя НКВД Лаврентия Берия не был коммунистом. В партию Генриха Мюллера все же приняли и даже наградили орденом крови. Его вручали участникам пивного путча, ветеранам нацистского движения. Хотя в ноябрьских событиях 1923 года Генрих Мюллер тоже активно участвовал, но в качестве полицейского. А что еще осталось за кадром фильма «17 мгновений весны»? Генрих Мюллер родился 28 апреля 1900 года в Пазинге под Мюнхеном. Его отец, Алоис Мюллер, не достиг в жизни больших успехов и сменил множество занятий. Был фельдфебелем санитарной части, полицейским, церковным реставратором, профессиональным садовником, но ему ничего не удавалось. И в конце концов все его амбиции оказались связаны с высоким положением, которого достиг сын. Отец Генриха Мюллера родился в Нойбурге в 1875 году, сумел пережить существование Второго и Третьего Рейха и умер в 1962 году в возрасте 87 лет. Генрих был единственным ребенком в семье, его сестра умерла сразу после рождения. С 1906 года он посещал начальную школу в Ингольштадте, после окончания которой родители отослали его в рабочую школу в Шробенхаузене. Выписки из школьного дневника свидетельствуют о больших успехах ученика. Однако учитель охарактеризовал его как избалованного парня, подозрительного и склонного к вранью. В конце 1907-08 учебного года учитель высказался о нем как о резвом, живом и склонном к распущенности ученике. В 1908 году Генриха Мюллера переводят в школу города Кромбаха, в которой он и проводит последующие школьные годы. Окончив 8 класс в школы в 14 году, он поступил учеником авиационного механика в баварские авиационные мастерские Мюнхена. После 3-годичного обучения 11 июня 1917 года он пошел добровольцем на войну в авиационную группу. Обучался военному делу в Мюнхене, Аугсбурге и Нойштадте и в декабре 1917 года был распределен как ученик-летчик. В марте 1918 года Генрих Мюллер окончил свое летное образование и в апреле послан на Западный фронт в авиационное отделение А-187, в котором, в частности, совершил в одиночку самостоятельный налет на Париж. За военные заслуги был награжден Железным крестом 2 и 1 класса, несколькими почетными значками авиаторов и баварским крестом с короной и мечами. В июне 19 года был уволен в звании вице-фельдфебеля, в личном деле к тому же было записано, что он инвалид войны, и до ноября работал экспедитором при инспекции по аэронавигации. В декабре 1919 года, выдержав огромный конкурс, Генрих Мюллер был принят помощником в административную часть полицейского управления Мюнхена. По данным из других источников, в полиции он работал механиком самолетов. В октябре 2020 года переведен в службу безопасности управления полиции Мюнхена. Здесь в его компетенцию входили наблюдение и борьба с движениями левой ориентации. Одновременно Генрих Мюллер занимается с репетиторами, чтобы сдать экзамены для получения аттестата о среднем образовании. До сих пор осталось загадкой, как он сумел это делать, ведь у полицейских в те годы был ненормированный рабочий день. В 1923 году ему удалось получить заветный документ об окончании Людвигского реального училища Мюнхена. Начальство заметило аккуратного и стремящегося к знаниям сотрудника и повысило его, назначив ассистентом в полиции. После успешной сдачи экзамена, второй результат, по специальности в 1929 году Генрих Мюллер получил в полиции должность секретаря. Его профессионализм рос с каждым годом. С мая 1933 года он старший секретарь в полиции, а уже с ноября того же года старший секретарь-криминалист, инспектор-криминалист. Генрих Мюллер очень быстро стал протеже Рейнгарда Гейдриха, который ценил не голую теорию, а в первую очередь практические знания. Тайком Гейдрих прикрывал и продвигал по службе аполитичного специалиста Мюллера. В 1934 году он стал одним из ближайших помощников Гейдриха в организации уничтожения руководства СА в ходе «Ночи длинных ножей». В 1935 году руководил массовыми арестами членов Коммунистической партии Германии. В 1937 году Генрих Мюллер становится высшим правительственным чиновником и криминальным советником, а в 1939 году начальником 4-го управления «Выявление преступников и борьба с ними» РСХА, которая получила известность как гестапо. По мнению большинства историков, основная причина его стремительного карьерного роста и могущества не только в высоком профессионализме и менталитете баварского крестьянина, высшее достижение в жизни стать государственным служащим, но и в феноменальной способности устанавливать и брать под контроль самые неприличные вожделения, самые постыдные пороки нацистских бонз всех уровней и рангов. Адольф Гитлер интересовался личной жизнью своего ближайшего окружения, поэтому шеф гестапо создал подразделение, которое занималось прослушиванием телефонных разговоров и перлюстрацией корреспонденции ближайших соратников фюрера по партии и руководству государством, а также высоких чиновников госаппарата, СС, партии и вермахта. Наиболее интересные материалы собирались в специальную папку и ежедневно докладывались Адольфу Гитлеру. Справедливости ради стоит отметить, что гестапо следило не только за верхами, но и низами. Собранные досье содержали сведения о миллионах людей, которых подозревали в явной или мнимой нелояльности к режиму. Чтобы автоматизировать процесс, была смонтирована автоматическая картотека, чей агрегат представлял собой махину величиной с двухэтажный дом, каковая управлялась всего одним оператором. Умение реализовывать желания своих руководителей и соблюдение всех правил, существовавших в Третьем Рейхе, вот основные причины его стремительного карьерного роста.